Ведь самое большое наказание — не пустить за границу. Мне стало противно до омерзения от этой наглости. Обирают до нитки, да еще выставляют эти поездки как особое к тебе расположение. Да и не подумаю никуда идти и хлопотать. Пошли все к чертовой матери, поезжайте сами и пойте, а я уже наездилась, наработалась на вас, могу и дома посидеть с большим удовольствием. Тут же позвонила Славе в Нью-Йорк и рассказала, что меня не выпускают, потому что театр не дал мне характеристику. «Какую еще характеристику? Почему не дали?» «На политзанятия не хожу». «Да что, они с ума сошли? Пойди к Фурцевой!» «Никуда не пойду. Я не девчонка, обивать пороги кабинетов». «Но здесь же объявлены твои концерты. Как они могут не пустить тебя?» «Они все могут». «Ну хорошо, раз тебя не выпускают, я сейчас же собираю чемодан и уезжаю в Москву. Играть больше не буду». «Вот и правильно сделаешь. Хватит на них ишачить». Слава связался с посольством в Вашингтоне и объявил, что если я не приеду на гастроли, он аннулирует все свои концерты и уезжает в Москву. Но перед тем даст интервью «Нью-Йорк Таймс» и объяснит причину, почему он отменил свои выступления, и что примадонну Большого театра не выпускают в Америку петь, потому что она не ходит на политзанятия. Видя, что запахло хорошим скандалом, в дело включился советский посол Добрынин. И пошел у него перезвон с Москвой. А когда звонит из Америки советский посол, дело не шуточное. И Фурцева получила нагоняй. Я же сидела в Москве и на этот раз не двинулась с места, чтобы звонить, выяснять, добиваться, чем совершенно сбила с толку Катерину Алексеевну и поставила ее в неловкое положение, ибо она с нетерпением ждала моего звонка, чтобы, как всегда, все выяснить и уладить, что сама же натворила. Прошел день, другой. На третий пришлось все-таки Кате заткнуть в карман самолюбие и позвонить мне домой. «Галина Павловна, здравствуйте. Как поживаете?» «Хорошо, спасибо. Что там у вас случилось?» «Ничего у меня не случилось». «Как ничего? Добрынин из Америки тут шум поднял, якобы вас не выпускают». «Ах, а это? Ну да, не выпускают». «Почему же вы мне не позвонили?» «Так я думаю, вам-то все известно. Кто же посмеет меня снять с гастролей без вашего ведома?» «Ну, клянусь честью, я первый раз об этом слышу. Кто посмел? Почему?» «Мне не дали характеристику в театре. Я вас прошу немедленно прийти ко мне и все рассказать». Какой она тогда разыграла спектакль! Когда я пришла, у нее уже сидели вызванные директор театра Чулаки, секретарь парторганизации Дятлов, замдиректора Буни, главный режиссер Туманов и председатель месткома театра. «Галина Павловна, расскажите, пожалуйста, что произошло?» «Наверное, вам уже все рассказали присутствующие здесь. Я могу только вам сказать, что совершенно не нуждаюсь в подачках в виде гастроли за границу. Я туда езжу работать, прославлять русское искусство, а вместе с ним и советское государство, полученные же деньги сдавать в посольство. То же самое делает в Америке уже 2 месяца мой муж, играет каждый день до крови на пальцах. Здесь же надо мной издеваются». «Кто посмел издеваться над вами, народной артисткой Советского Союза?» Немедленно включившись в мои эмоции, заорала Катя и вперила свой взгляд в парторга. Тот от столь неожиданного поворота стал заикаться. «Катерина Алексеевна, дело в том, что Галина Павловна не посещает политзанятий». «Какие такие политзанятия? Как вы смеете? И хвать кулаком по столу! Это вам не 37-й год! Привыкли действовать теми методами? Пора их забыть! Чему нас учит партия?» От такого ее мозгового завихрения мы все вылупили на нее глаза. А она... зашлась.